Жорж Сименон. Танцовщица веселой мельницы. Глава 7. Необыкновенное путешествие. А журналисты, по крайней мере, не прибегут? Хотите, запрем дверь на ключ? Тогда сможем хоть поговорить спокойно. Комиссар Дельвинь смотрел на своего коллегу с тем невольным уважением, которое испытывают в провинции и особенно в Бельгии, ко всему, что исходит из Парижа. А кроме того, его стесняла та оплошность, которую он только что допустил. Он извинился. «Я нисколько не собирался сопротивляться», – отрезал Мегре. «Я решительно хотел, чтобы меня арестовали. Более того, сейчас вы меня отведете в тюрьму, и я останусь там столько времени, сколько будет необходимо. Даже ваши инспекторы должны верить в действительность моего ареста». Тут уж удержаться было невозможно. Широкоплечий расхохотался, такая забавная физиономия была у бельгийца. Он снизу смотрел на Мегре, не зная, как отнестись к его предложению. Чувствовалось, что он боялся показаться смешным и напрасно пытался понять, шутит его собеседник или нет. Смех Мегре рассмешил его. «Ну, бросьте, бросьте, вот еще что выдумали. Посадить вас в тюрьму. Ха-ха. Клянусь вам, что я решительно этого требую. Ха-ха». Он долго сопротивлялся, но когда понял, что его собеседник говорит серьезно, это его поразило. Теперь они сидели друг против друга. Их разделял стол, заваленный папками. Время от времени Мегре с восхищением посматривал на пенковую трубку своего коллеги. «Вы сейчас поймете», – сказал он. «Простите, что я раньше не вел вас в курс дела, но вы теперь увидите, что это было невозможно. Преступление совершено в среду, не так ли?» «Ладно. Так вот, в понедельник. Сижу я в своем кабинете на набережной Орфевр, и мне приносят карточку некоего Графопулоса. Как обычно, прежде чем принять его, я звоню в иностранный отдел, чтобы получить о нем сведения. Там ничего не знают. Графопулос только что приехал в Париж. Когда он приходит ко мне в кабинет, он производит на меня впечатление человека чем-то взволнованного. Он объясняет мне, что много путешествует, у него есть основания думать, что его хотят убить, и в конце концов спрашивает меня, сколько это бы ему стоило, если бы он попросил, чтобы днем и ночью за ним наблюдал полицейский инспектор. Это обычное дело. Я сообщаю ему тариф. Он просит, чтобы я дал ему кого-нибудь вполне компетентного, но в то же время уклончиво отвечает на мои вопросы о том, какой опасности он подвергается и кто его возможные враги. Он дает мне свой адрес в Гранд-отеле, и в тот же вечер я посылаю ему инспектора, о котором он просил. На следующее утро я справляюсь о нем. Из греческого посольства мне сообщают, что это сын крупного афинского банкира, что он ездит по Европе и, как важная персона, ведет праздную жизнь. Пари держу, что вы принимаете его за авантюриста. Точно. Вы уверены, что... Подождите. Во вторник вечером инспектор, которому было поручено охранять моего Графопулоса, с изумлением сообщает мне, что наш подопечный все время старался оторваться от него по дороге. Всем известные маленькие хитрости вроде проходных дворов, пересадки из одного такси в другое, он добавил, что Графопулос взял билет на самолет, отлетающий в Лондон в среду утром. Признаюсь вам, перспектива слетать в Лондон на самолете мне улыбалась, и я сам решил продолжать слежку. В среду утром Графопулос покинул Гранд-отель, но вместо того, чтобы поехать в Бурже, заставил вести себя на Северный вокзал, где он взял билет на Берлин. Мы путешествовали в одном спальном вагоне. Не знаю, узнал ли он меня. Во всяком случае, он со мной не заговорил. В Льеже он вышел, и я вышел вслед за ним. Он снял комнату в гостинице «Модерн», а я выбрал соседнюю комнату. Мы обедали в ресторане за Королевским театром. «В Бекасе», — прервал его Дельвинь, — «там хорошо готовят». «Правда, в особенности почки по-льежски. Заметьте, у меня создалось впечатление, что Графопулос впервые попал в Льеж. Гостиницу «Модерн» ему рекомендовали на вокзале. А в Бекас его направили из гостиницы. Наконец, о веселой мельнице ему сказал швейцар ресторана. «Значит, он попал туда случайно», – задумчиво заметил комиссар Дельвинь. «Признаюсь, я ничего об этом не знаю. Я вошел в кабаре вскоре после него. Танцовщица этого заведения уже сидела за его столиком, что довольно естественно. По правде сказать, я ужасно скучал, потому что ненавижу эти ночные кабаки. Сначала я подумал, что он уведет с собой эту женщину. Когда я увидел, что она готова уйти одна, я немного проводил ее, чтобы задать ей 2-3 вопроса. Она заявила, что видит этого иностранца в первый раз, что он назначил ей свидание, на которое она не пойдет, и назвала его занудой. Вот и все. Я вернулся в кабаре. Хозяин заведения как раз уходил вместе с официантом. Я подумал, что Графопулос ушел, когда я повернулся к нему спиной и немного поискал его на ближайших улицах. Дошел до гостиницы, чтобы проверить, не вернулся ли он. Когда я опять подошел к веселой мельнице, двери были закрыты и свет в зале погашен. Словом, результат как нельзя более отрицательный. И все же я не принял его трагически. Спросил у полицейского, открыты ли еще какие-нибудь ночные кабачки. Он назвал мне 4 или 5, и все я добросовестно посетил. Но нигде не нашел моего грека. «Удивительно», – прошептал мсье Дельвинь. «Постойте, я мог бы явиться к вам и продолжать следствие в сотрудничестве с Ильежской полицией, но имея в виду факт, что меня видели в веселой мельнице, я предпочел не тревожить убийцу. В общем-то, возможных виновников очень мало. Я начал с обоих молодых людей, чье нервное состояние от меня не ускользнуло. Это привело меня к Адель и к золотому портсигару, принадлежавшему убитому. Вы ускорили события. Арест Жана Шабо, бегство Дельфоса, очная ставка. Обо всем этом я узнал только из газет. И оттуда же узнал, что меня разыскивают как возможного убийцу. Вот и все. Я этим воспользовался». «Воспользовались?» «Сначала задам вам вопрос. Вы верите в виновность этих двух мальчишек?» «Откровенно говоря, хорошо. Я вижу, что вы в нее не верите. И никто не верит. А убийца, конечно, чувствует, что с минуты на минуту начнут искать в другом месте. А следовательно, он принимает свои меры. И на неосторожность с его стороны рассчитывать нечего. С другой стороны, существуют сильные подозрения относительно широкоплечего мужчины, как его называют в газетах. Так вот, широкоплечий мужчина был задержан и при довольно театральных обстоятельствах. Все думают, что истинный виновник был задержан сегодня вечером. Нужно еще подтвердить это мнение. Завтра все узнают, что я в тюрьме Сен-Леонар и что есть надежда очень скоро заставить меня признаться. И вы в самом деле пойдете в тюрьму? А почему бы и нет? Мсье Дельвинь никак не мог привыкнуть к этой мысли. Разумеется, вы сможете ходить куда вам угодно. Ничего подобного. Напротив, я прошу вас держать меня на самом строгом режиме. Ну и странные же методы у вас в Париже. Совсем нет. Но, как я вам уже сказал, нужно, чтобы виновный или виновные сочли себя вне опасности, поскольку виновный уже найден. На этот раз комиссар с рыжими усами подскочил на стуле. «Что вы хотите сказать? Вы же не собираетесь внушить мне, что Графопулос сам проломил себе череп дубинкой, потом заперся в плетеный сундук, чтобы оказаться в зоологическом саду. Крупные глаза Мегре смотрели по-детски наивно. «Кто знает?» И, набивая трубку, он добавил: «Пора вам отвезти меня в тюрьму, а перед тем нам стоит договориться по некоторым пунктам. Вы не запишете?» Он держался очень просто, в тоне его было даже какое-то смирение, а все-таки, не подавая виду, он намечал эффективное направление следствия. «Я слушаю. Первое. Понедельник. Графопулос просит покровительства у парижской полиции. Второе. Вторник. Он пытается избавиться от инспектора, которому поручено его охранять. Третье. Среда. Он берет билет до Лондона, потом покупает билет до Берлина и выходит из поезда здесь, в Льеже. Четвертое. По-видимому, он впервые в этом городе и вечером оказывается в веселой мельнице, где не делает ничего особенного. Пятое. В тот момент, когда я выхожу оттуда вместе с танцовщицей, в кабаре остаются четверо. Шабо и Дельфос, спрятавшиеся на лестнице, ведущий в подвал, хозяин и Виктор в зале. Шестое. Когда я возвращаюсь, хозяин и Виктор уходят и запирают двери. Шабо и Дельфос, по их словам, остаются на лестнице. Седьмое. Молодые люди утверждают, что они вышли из подвала через четверть часа после закрытия кабачка, и что в этот момент Графопулос был уже мертв. Восьмое. Если это верно, то преступление могло быть совершено, пока я провожал танцовщицу. В этом случае виновными были бы Женаро и Виктор. Девятое. Если это не так, то преступление могло быть совершено в этот момент Дельфосом и Шабо. Десятое. Может быть, Шабо лжет, и тогда нет никаких доказательств того, что драма произошла в веселой мельнице. Одиннадцатое. Убийца мог сам перенести тело, но, возможно, что это было осуществлено и кем-нибудь другим. Двенадцатое. На следующий день у Адели был обнаружен портсигар, но она утверждает, что получила его от Дельфоса. Тринадцатое. Свидетельства Женаро, танцовщицы и Виктора совпадают и противоречат показаниям Жана Шабо. Мегре замолчал, несколько раз затянулся, а его собеседник тревожно посмотрел на него. «Неслыханно!» – прошептал он. «Что неслыханно?» «Сложность этого дела, если в него вдуматься». Мегре встал. «Пойдемте спать. В тюрьме Сен-Леонар хорошие постели?» «Да. Ведь вы желаете быть там?» «Кстати, я хотел бы, чтобы меня поместили в камеру, соседнюю с камерой этого мальчишки. Завтра я, конечно, попрошу вас свести меня с ним. Может быть, привести и его друга Дельфоса? Это не имеет значения. Вы думаете, что они решительно тут ни при чем? Судья и слышать не хочет о том, чтобы их отпустили. А все-таки мне придется сказать ему правду насчет вас. Как можно позже, ладно? А что происходит вокруг? Конечно же, журналисты. Мне придется дать им объяснение, как мне назвать вас. Никакого имени, незнакомец. У меня не обнаружили никаких документов». Комиссар Дельвинь до сих пор не совсем успокоился. Он продолжал украдкой наблюдать за Мегре с тревогой, смешанной с восхищением. «Ничего не понимаю». «Я тоже. Можно подумать, что Графопулос приехал в Льеж только для того, чтобы его убили. Кстати, мне давно пора сообщить его семье. Завтра с утра пойду к греческому консулу». Мегре взял свою мягкую шляпу. Он был готов идти. не обращайтесь со мной слишком почтительно при журналистах», – напомнил он. Дельвинь открыл дверь. В большом инспекторском кабинете они увидели полдюжины репортеров, окруживших человека, которого комиссар узнал. Это был управляющий отелем «Модерн». Он уже приходил сюда днем. Он пылко говорил с журналистами, которые записывали его слова. Вдруг обернулся, заметил Мегре и, густо покраснев от волнения, указал на него пальцем. «Это он, нет сомнения». «Я знаю, он только что признался в том, что остановился в вашем отеле, а также в том, что взял сундук». Мсье Дельвинь ничего не понял. «Какой сундук?» «Плетеный сундук, черт возьми! С такими слугами, которые у меня сейчас работают, я бы мог долго не заметить его исчезновение». «В чем дело? Объясните». «Ну так вот, на каждом этаже гостиницы в коридоре стоит плетеный сундук для грязного белья. Как раз сейчас приехали из прачечной, и я заметил, что одного сундука не хватает на четвертом этаже. Я спросил у горничной. По ее словам, она подумала, что его взяли в починку, потому что крышка там плохо закрывалась. А белье? Вот это самое странное. Белье, которое в нем было, обнаружено в сундуке третьего этажа». «Вы уверены, что труп перенесли именно в вашем сундуке?» «Я только что был в морге. Мне его показали». Он тяжело дышал, не в силах себе представить, что эта история так близко его касается. Но все-таки больше всех был взволнован комиссар Дельвинь. Он даже не смел повернуться к Мегре. Он забыл о присутствии журналистов и о том, о чем они с ним договорились. «Что вы на это скажете?» «Ничего не скажу», – невозмутимо ответил Мегре. «Заметьте», – продолжал управляющий отелем «Модерн», – «ведь он легко мог незаметно вынести сундук из гостиницы. Чтобы войти туда ночью, нужно позвонить, и швейцар управляет дверью, не вставая с постели. Но чтобы выйти, достаточно повернуть ручку двери». Один из журналистов, у которого были способности к рисованию, сделал быстрый набросок с Мегре. Он изобразил его с отвисшими щеками и с отнюдь не внушающим доверия лицом. Мсье Дельвинь провел рукой по волосам, пробормотав: «Вернитесь на минутку в мой кабинет, ладно?» Он не знал, на чем остановить взгляд. Какой-то репортер спросил его. Он признался: «Оставьте меня в покое». А Мегре спокойно сказал: «Предупреждаю вас, что я больше не буду отвечать ни на один вопрос. Жерар, скажите, чтобы подали машину». «А мне не надо подписать мое заявление?» – спросил управляющий. «Сейчас». Царил беспорядок. Только Мегре невозмутимо курил трубку, оглядывая присутствующих одного за другим. «Наручники?» – спросил Жерар, возвращаясь в зал. «Да». «Нет». «Проходите сюда вы». Ему не терпелось поскорее очутиться в машине наедине с комиссаром. Когда они ехали по безлюдным улицам, он почти умоляюще спросил: «Что все это значит?» «Что?» «Да это история с сундуком. В общем, управляющий обвиняет вас, намекая на то, что вы унесли из гостиницы плетеный сундук. Сундук, в котором нашли труп». «Да». По-видимому, он намекал на это. Это слово «намекал» звучало откровенной иронией после пылких утверждений управляющего. «Это правда?» Вместо ответа Мегре стал рассуждать. «Короче, сундук могли унести только или Графопулос, или я. Если его унес Графопулос, то согласитесь, что это удивительно. Человек, который несет куда-то свой собственный гроб. Простите меня, но сейчас, когда вы объявили мне, кто вы такой, я не подумал потребовать у вас доказательства». Мегре стал рыться у себя в карманах. Скоро он протянул своему собеседнику значок, удостоверяющий его должность комиссара. «Да, прошу прощения. Это история с сундуком». И вдруг, осмелев благодаря темноте, царившей в машине, он добавил: «А вы знаете, даже если бы вы мне ничего не сказали, я вынужден был бы арестовать вас после недвусмысленного заявления этого человека». «Разумеется», — Вы ожидали этого обвинения? Я? Нет. И вы думаете, что Графопулос сам унес сундук? Пока я еще ничего не думаю. Мсье Дельвинь забился в угол и замолчал, раздраженный, с раскрасневшимися щеками. Когда они приехали в тюрьму, он быстро приступил к формальностям, требующимся при заключении арестованного, избегая смотреть Мегре в лицо. На прощание он сказал только: «Надзиратель вас отведет». Впрочем, он тут же раскаялся в этом. Выйдя на улицу, он стал сомневаться, не слишком ли сухо обошелся со своим коллегой. «Он сам просил меня обращаться с ним построже». «Да, но не наедине. А кроме того, это было до заявления управляющего отелем «Модерн». Он думает, что если он из Парижа, так ему дозволено смеяться над Дельвинем. В таком случае так ему и надо». Жерар ждал его в кабинете, где он читал записи, продиктованные комиссаром Мегре. «Дело продвигается», – с удовлетворением сказал он, когда появился его начальник. «А, это только кажется, что дело продвигается». Он сказал это таким тоном, что Жерар вытаращил глаза. «Но этот арест и сундук, который...» «Сундук, который... Ты еще говоришь об этом сундуке, который...» «Соедини меня с телеграфом». И когда это было выполнено, он продиктовал следующую телеграмму. «Уголовная полиция, Париж. Просьба срочно выслать подробное описание внешности и, если возможно, отпечатки пальцев комиссара Мегре. Сыскная полиция, Льеж». «Что это значит?» – осмелился спросить Жерар. Тут уж ему не поздоровилось. Комиссар Дельвинь свирепо посмотрел на него. «Это ничего не значит, слышишь? Это значит, что мне надоели твои дурацкие вопросы. Это значит, я хочу, чтобы меня оставили в покое. Это значит...» И заметив, что гнев его смешон, он вдруг закончил одним словом: «Дерьмо». Потом он заперся в своем кабинете наедине с 13 пунктами комиссара Мегре. Глава 8. У Жанны. «Прекрати», — сказала толстая женщина, шаловливо смеясь, — «нас увидят». Она встала, подошла к окну, закрытому сетчатой занавеской, и спросила: «Ты ждешь поезда на Брюссель?» Это происходило в маленьком кафе за вокзалом Гиеммен. В помещении довольно просторном было чисто, светлые плитки пола вымыты, не жалея воды, столы тщательно отлакированы. «Садись сюда», — прошептал мужчина, перед которым на столике стояла кружка пива. «А ты будешь спокойно себя вести?» И женщина села, взяла его руку, которую он опустил на банкетку, и положила ее на стол. «Ты коммивояжер? Почему ты так решила?» «Так, сама не знаю». «Нет, если ты не успокоишься, я выйду на порог. Лучше скажи мне, что ты будешь пить? Пиво? Я выпью тоже». Может быть, в этом кафе было что-то подозрительное, как раз из-за царившей в нем чистоты. Оно было больше похоже на частный дом, чем на публичное заведение. Прилавок был крошечный, без насоса для пива. А за ним на полке стояло не больше 20 стаканов. На столе у окна лежало какое-то шитье. В другом месте стояла корзинка с зелеными бобами, которые начали чистить. Все было аккуратно, пахло супом, а не спиртным. У того, кто входил сюда, создавалось впечатление, что он вторгается в частную жизнь. Во внешности женщины, которой могло быть лет 35, было одновременно что-то аппетитное, добропорядочное и материнское. Она беспрестанно отталкивала руку робкого клиента, который каждую минуту клал ее к ней на колени. «Тогда, значит, ты занимаешься продуктами?» Вдруг она навострила уши. Из зала на второй этаж вела лестница. Наверху послышался шум, как будто кто-то вставал с постели. «Извини, минутку». Она поднялась, прислушалась, потом вышла в коридор. «Мсье Анри!» Когда она вернулась к клиенту, он был встревожен, рассеян, тем более что какой-то человек без пиджака, без воротничка, вышел из заднего помещения и стал бесшумно подниматься по лестнице. Клиенту были видны только его ноги. Потом он исчез. Что случилось? Ничего. Этот молодой человек вчера вечером так напился, что его пришлось уложить наверху. А мсье Анри, это ваш муж? Она засмеялась, отчего затряслась ее мягкая пышная грудь. Это хозяин, я только официантка. Прекратите, ведь нас увидят. А все-таки я хотел бы, что... Клиент густо покраснел, он не знал, что может и чего не может себе позволить, и блестящими глазами смотрел на свою полную и свежую собеседницу. «Нельзя нам ненадолго остаться наедине», – прошептал он. «Ты с ума сошел? Зачем? Здесь ведь приличный дом». Она замолчала, снова прислушалась. Наверху начался какой-то спор. Мсье Анри отвечал спокойно и сухо кому-то, кто в чем-то агрессивно его упрекал. «Настоящий мальчишка», – объясняла полная женщина. «Просто смотреть жалко. Ему нет еще и 20 лет, а он уже напивается. И при этом он угощал всех, строил из себя богача, и куча каких-то типов этим пользовалась». Наверху открылась дверь. Голоса стали слышны яснее. «Говорю вам, у меня были сотни франков в карманах», – визжал юноша. «Меня их украли. Верните мне мои деньги». «Тише, тише. Здесь нет воров. Если бы вы не напились, как свинья, это вы меня напоили. Если я даю людям выпить, то считаю их достаточно умными, чтобы следить за своими бумажниками. И вот еще что. Я должен был бы вас арестовать. Вы пошли искать девок на тротуаре под тем предлогом, что официантка была недостаточно с вами любезна, и требовали комнату. И еще бог знает что. Верните мне мои деньги. У меня нет ваших денег. И если вы будете дальше шуметь, я пошлю за полицией. Мсье Анри совершенно не волновался. Волновался молодой человек. Он спускался по лестнице, не переставая спорить. Рене, а это был именно он, осунулся. Под глазами у него были темные круги. Углы губ опустились. Вы все тут воры. «Ну-ка, повторите». Мсье Анри бегом спустился на несколько ступеней и схватил парня за шиворот. Скандал грозил превратиться в драму. Мальчишка с ревом вытащил из кармана револьвер. «Пустите меня, или я...» Коммивояжер прижался к банкетке и от страха вцепился в руку женщины, которая хотела броситься на помощь хозяину. Но это было лишним. Мсье Анри, как человек, привыкший к стычкам, нанес резкий удар в плечо своего противника, и револьвер выпал из рук мальчишки. «Открой дверь», – приказал он женщине, все-таки тяжело дыша. И когда она это сделала, он так сильно толкнул мальчишку, что тот покатился на середину тротуара. Потом поднял револьвер и бросил его в сторону. «Эти сопляки приходят к вам в дом и еще ругают хозяев. Вчера он строил из себя богача и показывал свои деньги каждому встречному». Он пригладил волосы, бросил взгляд на дверь и увидел полицейского в форме. «Вы можете засвидетельствовать, что он мне угрожал?» — сказал он, указывая на смущенного клиента. «Впрочем, полиция знает этот дом». Рене Дельфос стоял на тротуаре в запачканной одежде, стучал зубами от бешенства и отвечал полицейскому, сам не понимая, что он плетет. «Вы говорите, что вас обокрали. Во-первых, кто вы такой? Покажите ваши документы. И кому принадлежит это оружие?» Собралось несколько человек. Люди высовывались из окон трамвая. «Хватит. Следуйте за мной в полицию». Когда они пришли туда, Дельфоса охватило такое бешенство, что он стал пинать полицейского ногами. На допросе Дельфос прежде всего заявил комиссару, что он француз и только вчера приехал в Льеж. «В этом кафе меня напоили и украли у меня все мои деньги». Один из полицейских, сидевших в углу, наблюдал за ним. Он подошел к комиссару и что-то тихо ему сказал. Тот с удовлетворением улыбнулся. «А не зовут ли вас Рене Дельфосом?» «Это вас не касается». Редко приходилось видеть такого взбешенного человека. Лицо его перекосилось, рот искривился. А деньги, которые у вас взяли, не были ли это деньги, украденные у некой танцовщицы? Это неправда. Тихо, тихо. Будете объясняться в сыскной полиции. Надо позвонить комиссару Дальвиню и спросить его, что нам делать с этим супчиком. «Я хочу есть», – проворчал Дельфос все с тем же выражением рассерженного ребенка. Полицейский пожал плечами. «Вы не имеете права морить меня голодом. Я буду жаловаться. Я...» «Пойди, купи ему сэндвич. Тут рядом». Дельфос откусил два раза и с отвращением бросил остальное на пол. «Алло? Да, он здесь. Вам его приведут сейчас же». «Нет, ничего». В машине, сидя между двумя полицейскими, Дельфос сначала злобно молчал. Потом, хотя у него не спрашивали, пробормотал. «А все-таки убил не я. Это Шабо». Его спутники не обратили внимания на эти слова. «Мой отец будет жаловаться губернатору, он с ним дружит. Я ничего не сделал. У меня украли бумажник, и сегодня в 12 часов хозяин кафе хотел выгнать меня без гроша в кармане». «Ведь это ваш револьвер?» «Это его револьвер. Он угрожал мне, что выстрелит, если я буду шуметь. Спросите у клиента, который при этом присутствовал». Когда они входили в помещение сыскной полиции, Дельфос попытался принять важный вид уверенного в себе человека. «А, этот тот жулик», – сказал один из инспекторов, пожимая руки своих коллег и оглядывая Дельфоса с головы до ног. «Сейчас скажу начальнику». Минуту спустя он вернулся, бросил. «Пусть подождет». На лице молодого человека можно было прочесть досаду, тревогу. Он отказался сесть на предложенный ему стул, хотел закурить. У него взяли сигарету из рук. «Здесь нельзя». «Ну а вы-то курите?» И он услышал, как, отходя, инспектор проворчал. «Какой смешной, задорный петушок». Вокруг него продолжали курить, писать, перелистывать папки с делами, иногда обмениваясь несколькими фразами. Прозвучал электрический звонок. Не вставая с места, инспектор сказал Дельфосу: «Можете войти к начальнику, вон в ту дверь». Кабинет был небольшой, воздух голубой от табачного дыма, а печка, которую впервые затопили этой осенью, прямо-таки гудела при каждом порыве ветра. Комиссар Дальвинь восседал в своем кресле. В глубине комнаты у окна против света на стуле кто-то сидел. «Входите, садитесь». Силуэт сидевшего на стуле выпрямился. Можно было угадать плохо освещенное бледное лицо Жана Шабо. Он повернулся к своему приятелю. Дельфос сказал саркастическим тоном: «Чего от меня хотят?» «Да ничего, молодой человек. Только чтобы вы ответили на несколько вопросов». «Я ничего не сделал». «А я пока еще не обвинял вас». Повернувшись к Шабо, Рене проворчал: «Что он тут наговорил? Наверняка наврал». «Потише, потише. И попытайтесь ответить на мои вопросы». «А вы сидите». «Но я говорю вам, сидите. Теперь, мой милый Дельфос, расскажите мне, что вы делали у Жанны?» «Меня обокрали». «А что вы там делали?» «Когда вы пришли туда вчера днем, вы уже были под хмельком. Хотели увезти на второй этаж официантку. И так как она отказалась идти с вами, вы решили найти женщину на улице». «А что? Я не имею права?» «Вы угощали всех присутствующих. Несколько часов подряд. Вы там были главным развлечением для всех. До тех пор, пока мертвецки пьяный, вы не свалились под стол. Хозяин пожалел вас и уложил в постель». «Он меня обокрал». «То есть вы сами раздавали направо и налево чужие деньги. Точнее, деньги, которые вы утром взяли из сумки у Адели. Это неправда». «На эти деньги вы прежде всего купили револьвер». «Зачем?» «Потому что мне хотелось иметь револьвер». Лицо Шабо выражало волнение. Он смотрел на своего приятеля с несказанным удивлением, как будто не верил своим ушам, Казалось, он вдруг обнаружил другого Дельфоса, который пугал его. Он хотел бы вмешаться, сказать ему, чтобы он замолчал. «Почему вы украли деньги у Адели? Она сама мне их дала». Адель заявила как раз противоположное. «Она обвиняет вас». «Адель лжет. Она сама мне их дала, чтобы я купил железнодорожные билеты, потому что мы должны были уехать вместе». Чувствовалось, что он бросает фразы, не думая о том, что сам себе противоречит. «Вы, может быть, станете отрицать и то, что позапрошлой ночью прятались на лестнице в веселой мельнице». Шабо подался вперед и, казалось, хотел сказать внимание. Отрицать не было возможности, пришлось подтвердить. «Это тоже он рассказал вам. Он соврал, он хотел, чтобы я остался с ним. Мне не нужны деньги, у меня отец богатый, стоит только у него попросить. Это Жан все придумал». «Значит, вы сразу же ушли?» «Да». «И вернулись домой?» «Да». После того, как поели жареной картошки и ракушек на улице Пон-де-Вруа. «Да, кажется, да. Но ведь вы были вместе с Шабо, он заявил об этом». Шабо сжимал руки и умоляюще смотрел на Дельфоса. «И все-таки я ничего не сделал», – отчеканил Дельфос. «Я не говорил вам, что вы что-то сделали». «Ну и что же тогда?» «Тогда ничего». Дельфос перевел дыхание, глядя в сторону. «Это вы подали знак выйти из подвала?» «Неправда. Во всяком случае, вы шли впереди и первый увидели труп». «Неправда!» «Рене!» – крикнул Шабо, не в силах сдержаться. Комиссар еще раз заставил его сесть, замолчать. Но все-таки минуту спустя он, словно обессиленный, продолжал бормотать. «Не понимаю, почему он лжет? Мы не убивали. Мы даже не успели украсть деньги. Он шел впереди. Он черкнул спичкой. Я даже не разглядел турка, только увидел что-то на полу. Он даже сказал мне потом, что у турка один глаз открыт, а рот...» «Интересно», — с иронией заметил Дельфос. В эту минуту Шабо, казалось, был на 5 лет младше своего приятеля и настолько же проще. Жан умел только строить планы, но как объяснить комиссару, что в реальной жизни он нерешительнее и слабее Дельфоса? А мсье Дельвинь смотрел то на одного, то на другого. «Договоритесь, ребята, вы так испугались, что, выходя, не закрыли за собой дверь. Вы пошли есть жареную картошку с ракушками». И вдруг, глядя Дельфосу в глаза, он спросил: «А скажите, дотрагивались вы до трупа?» «Я? Никогда в жизни». «Был ли поблизости плетеный сундук?» «Нет, я ничего подобного не видел. Сколько раз вам случалось брать деньги в ящике кассы вашего дяди?» «Это Шабо сказал вам?» И, сжав кулаки, он закричал: «Грязная скотина! И у него еще хватает нахальства! Выдумывает черт знает что! Потому что он крал деньги у себя на работе из малой кассы, а я давал ему свои! Он мог расплатиться ими вместо украденных!» «Замолчи!» – умолял Шабо, сложив руки. «Ты же прекрасно знаешь, что лжешь!» «Это ты лжешь! Послушай, Рене, убийца, что ты говоришь?» «Я говорю, что убийца арестован. Ты...» Дельфос посмотрел на месье Дельвиня и спросил дрогнувшим голосом: «Что он там мелет?» «Убийца? А вы разве не читали газет?» «Да, правда, вы были пьяны, спали. Сейчас вы мне скажете, узнаете ли вы человека, который в тот вечер был в веселой мельнице и на следующий день ходил за вами по улицам». Тут Рене вытер пот с лица, не осмеливаясь больше взглянуть в тот угол, где сидел его друг. В соседнем кабинете прозвенел звонок. Должно быть, пошли за Мегре в смежную комнату. Дверь отворилась. Инспектор Жерар привел Мегре. «Побыстрее, садитесь, пожалуйста, к свету. Итак, Дельфос, вы узнаете его?» «Да». «Конечно, это он. Прежде вы его никогда не видели?» «Никогда. И он не заговаривал с вами?» «Кажется, нет. Например, когда вы вышли из веселой мельницы, он не бродил поблизости? Подумайте, постарайтесь вспомнить. Постойте. Да, может быть, в закутке кто-то стоял, и я теперь думаю, не он ли это был? Это возможно? Конечно. Да. Стоя в маленьком кабинете, Мегре казался огромным, но когда он заговорил, послышался почти тонкий, очень мягкий голос. «У вас не было карманного фонарика, не так ли?» «Нет. А почему вы спрашиваете?» «И вы не зажигали электричество в зале. Значит, вы только черкнули спичкой. Скажите, пожалуйста, на каком расстоянии от трупа вы находились?» «Право. Не знаю. Дальше, чем расстояние между стенами в этом кабинете?» «Приблизительно такое же». «Значит, в 4 метрах. И вы были взволнованы. Это была первая ваша настоящая кража. Вы увидели какую-то лежащую фигуру и тут же решили, что это труп. Вы не приблизились к нему, не дотронулись до него, а значит, вы не уверены, что этот человек уже не дышал. Кто из вас держал спичку?» «Я», — признался Дельфос. «Она горела долго, я ее сразу же бросил». «Значит, знаменитый труп был освещен всего несколько секунд. Вы уверены, Дельфос, что узнали Графопулоса?» «Я видел черные волосы». Дельфос с удивлением осмотрелся. Он заметил только, что подвергается настоящему допросу и позволяет управлять собой. «Я буду отвечать только комиссару», – проворчал он. Тот уже снял трубку с телефонного аппарата. Дельфос вздрогнул, услышав номер, который он назвал. «Алло, это мсье Дельфос. Я только хочу знать, готовы ли вы внести залог в 50 тысяч франков. Я говорил об этом со следователем, а тот передал в прокуратуру». «Да, договорились». «Нет, не беспокойтесь. Лучше передать прямо». Рене Дельфос пока не понимал, в чем дело. Жан Шабо неподвижно сидел в углу. «Вы продолжаете утверждать, Дельфос, что все сделал Шабо?» «Да». «Ну хорошо. Вы свободны. Идите домой. Ваш отец обещал мне, что не станет упрекать вас. Минутку. А вы, Шабо, вы все еще утверждаете, что деньги, которые вы хотели уничтожить, украл Дельфос?» «Да, он. Я. В таком случае договоритесь с ним. Идите оба. Попытайтесь только не скандалить и, по возможности, не обращать на себя внимания». Мегре машинально вытащил из кармана трубку. Он не закурил. Он смотрел на молодых людей, которые, растерявшись, не знали, что делать, что сказать. Комиссару Дельвиню пришлось встать и подтолкнуть их к двери. «Никаких ссор, ладно? Не забудьте, что вы остаетесь в распоряжении правосудия». Они быстрыми шагами пересекли зал инспекторов, и уже у его дверей Дельфос злобно повернулся к своему приятелю и начал бурную речь, которую из кабинета не было слышно. Зазвонил телефон. «Алло, комиссар Дельвинь? Простите, что беспокою вас, месье комиссар. Говорит месье Шабо отец. Могу я спросить вас, нет ли чего нового?» Комиссар улыбнулся, положил свою пинковую трубку на стол, подмигнул Мегре. «Дельфос только что вышел отсюда вместе с вашим сыном». «Да, да. Через несколько минут они, конечно, будут у вас. Алло. Позвольте мне посоветовать вам не быть слишком строгим». Шел дождь. Шабо и Дельфос шли по улицам вдоль тротуаров сквозь толпу, которая их не знала. Между ними не было связного разговора. Но через каждые 100 метров один из них слегка поворачивал голову в сторону своего приятеля и бросал ему злобную фразу, вызывавшую неприязненный ответ. На углу улицы Пьюй-Ансок они разошлись, один направо, другой налево. Каждый пошел к себе домой. «Он свободен, мсье. Его признали невиновным». Мсье Шабо вышел из своей конторы, подождал трамвая номер 4, вошел со стороны водителя, который знал его уже долгие годы. Внимание, только без аварий, ладно? Мой сын на свободе. Сам комиссар только что звонил мне и сообщил, что признает свою ошибку. Было непонятно, плачет он или смеется. Во всяком случае, туман застилал его глаза, не позволял видеть знакомые улицы, по которым они проезжали. Подумать только, что я, может быть, буду дома раньше и него. Так было бы лучше, потому что жена может плохо его принять. Есть некоторые вещи, которых женщины не понимают. Могли ли вы хоть на минуту подумать, что он виновен? Скажите между нами, могли бы? Это было трогательно. Он умолял водителя сказать «нет». А вы знаете, но у вас уже есть свое мнение. С тех пор, как моей дочери пришлось выйти замуж за негодяя, который сделал ей ребенка, я не очень доверю в нынешнюю молодежь. Мегре сел в кресло, где только что сидел Жан Шабо, напротив кабинета Дельвини, и взял табак комиссара, лежавший у него на столе. «Вы получили ответ из Парижа?» «Откуда вы знаете?» «Догадаться нетрудно. А этот плетеный сундук? Удалось выяснить, как его вынесли из гостиницы «Модерн»?» «Ничего не выяснили». Мсье Дельвинь говорил ворчливо. Он сердился на своего парижского коллегу. «Между нами говоря, вы смеетесь над нами, правда? Признайтесь, что вам кое-что известно». Теперь моя очередь ответить. Ничего, и это чистая правда. У меня приблизительно такие же данные следствия, как и у вас. На вашем месте я бы поступил так же, как и вы. Отпустил бы этих двух мальчишек. Впрочем, я попытался бы узнать, что Графопулос мог бы украсть веселой мельницы. Украсть? Или попытаться украсть? Он? Убитый? Или кого он мог бы убить? Теперь я уже ничего не понимаю. Постойте, убить или попытаться убить? Вот видите, у вас есть сведения, которыми я не располагаю. Но их так мало. Главная разница между нами состоит в том, что вы теперь провели беспокойные часы, бегали отсюда в прокуратуру, принимали людей, говорили по телефону, в то время как я наслаждался полным покоем в своей камере в тюрьме Сен-Леонар. «И вы продумали все свои 13 пунктов?» – вставил месье Дельвинь, не без оттенка горечи в голосе. «Еще не все, но некоторые. Например, о плетеном сундуке». Мегре безмятежно улыбнулся. «Вы опять о нем?» «Ну что ж, лучше уж я сразу скажу вам, что это я вынес сундук из гостиницы». «Пустой? Ни в коем случае. В нем был труп». «Значит, вы утверждаете, что преступление было совершено в отеле «Модерн» в комнате Графопулоса. Это-то и есть самое неприятное во всей истории. У вас нет спичек?» Глава 9. Осведомитель. Мегре поудобнее уселся в кресле, немного подумал, как всегда, прежде чем начать длинное объяснение, и постарался говорить как можно проще. «Вы все поймете так же, как и я, и перестанете сердиться на меня за то, что я немного схитрил. Возьмем прежде всего посещение Графопулосом парижской префектуры. Он просит покровительства полиции, не дает никаких объяснений. Уже на следующий день ведет себя так, как будто жалеет о своем поступке. Первая гипотеза – это сумасшедший, маньяк, человек, страдающий манией преследования. Вторая – он знает, что находится под угрозой, но, подумав, решает, что ему не станет безопаснее под присмотром полиции. Третья – в какой-то момент ему было нужно, чтобы его охраняли. Теперь я объясню. Перед вами человек зрелого возраста, обладающий значительным состоянием и, по-видимому, совершенно свободный. Он может лететь на самолете, ехать в поезде, остановиться в любом роскошном отеле. Какая угроза способна испугать его так, что он вынужден обратиться в полицию? Ревнивая женщина, которая угрожает его убить? Я в это не верю. Достаточно ему уехать от нее подальше, и он будет в безопасности. Личный враг? Такой человек, как он, сын банкира, имеет возможность устроить так, чтобы этот враг был арестован. Но он боится не только в Париже, а в поезде и даже в Льеже. Отсюда я делаю заключение, что враг его – это не частное лицо, а организация, и организация международная. Повторяю, он богат. Если бы бандиты зарились на его деньги, они не угрожали бы убить его, и во всяком случае, выдав их, он мог бы добиться надежной защиты. Но он все еще боится, хотя полиция охраняет его. Над ним тяготеет угроза. Угроза, существующая в любом городе, куда бы он ни поехал, при любых обстоятельствах. Точно так, как если бы он состоял в каком-либо тайном обществе. Предал его и был бы обречен этим обществом на смерть. Например, какой-то мафией или шпионской организацией. Там много греков в шпионских организациях. Второй отдел сообщит нам, что делал Графопулос отец во время войны. Предположим, что сын предал эту организацию или просто, устав от шпионской деятельности, сообщил о своем намерении вернуть себе свободу. Ему угрожают смертью, его предупреждают, что приговор рано или поздно приведут в исполнение. Он приходит ко мне, но на следующий день ему становится ясно, что это ничего не даст, и в тревоге он мечется, как безумный. Возможно, и противоположное. Противоположное? – удивился мсье Дельвинь, внимательно слушавший Мегре. Признаюсь, я не понимаю. Графопулос – это такой человек, каких называют папенькиными сынками. Он бездельник. Во время своих путешествий он связывается с какой-то бандой, с мафией или шпионской организацией, как любитель, как искатель сильных ощущений. Он обещает слепо повиноваться своим начальникам. Однажды ему приказывают совершить убийство. И он обращается в полицию. «Слушайте меня внимательно». Ему, например, приказывают убить кого-то здесь, в Льеже. Он в Париже. Никто его ни в чем не подозревает. Он не хочет повиноваться. И чтобы оправдать свое непослушание, просит полицию следить за ним. Звонит по телефону своим сообщникам, что не может выполнить их приказания, поскольку за ним по пятам следуют полицейские. Но только на его сообщников это не производит впечатления, и они велят ему действовать, несмотря ни на что. Это второе объяснение. Или одно из них правильно, или этот человек сумасшедший. А если он сумасшедший, то нет никаких причин его убивать. Это в самом деле сбивает с толку. Неуверенно согласился комиссар Дельвинь. Словом, когда он уезжает из Парижа и приезжает в Льеж, это для того, чтобы убить кого-то или чтобы убили его самого. Трубка Мегре потрескивала. Он говорил все это самым спокойным голосом. В результате убит он. Но это ничего не доказывает. Проследим за событиями того вечера. Он приходит в веселую мельницу и проводит вечер в обществе танцовщицы Адели. Она оставляет его и идет вместе со мной по улице. Когда я возвращаюсь, хозяин и Виктор уходят. С виду кабачок пуст. Я думаю, что Графопулос ушел и ищу его по всем другим кабаре города. В 4 часа утра я возвращаюсь в гостиницу «Модерн». Прежде чем пройти в свою комнату, я хочу удостовериться в том, что мой грек еще не вернулся. Прильнув ухом к двери, я не слышу его дыхания. Приоткрываю дверь и вижу, что он одетый, лежит на полу у кровати, а череп его проломлен ударом дубинки. Вот мои отправные точки, обрисованные предельно кратко. В комнате нет ни записки, которая мне объяснила бы, что произошло, ни оружия, никакого следа. Комиссар Мегре не стал ждать ответа своего коллеги. Вначале я говорил вам о мафии, о шпионаже, во всяком случае о какой-либо международной организации, единственном, что, по моему мнению, может лежать в основе его дела. Преступление совершено с необычайным умением. Дубинка исчезла. Нет ничего похожего на след, не за что ухватиться, чтобы придать какой-то смысл следствию. Если оно начнется в отеле «Модерн» в обычных условиях, то почти наверняка ничего не даст. Люди, способные совершить это, приняли меры предосторожности. Они все предусмотрели. Из-за этой уверенности, что они все предусмотрели, я решил спутать им карты. Они оставили трупы в гостинице «Модерн»? Очень хорошо. Я переношу его в плетеном сундуке в зоологический сад в сообщничестве с шофером такси, который между нами обещал молчать за 100 франков, что, право, недорого. На следующий день труп обнаружен там. Представляете себе, как изумлен убийца? Представляете себе, как он встревожен? И разве невероятно, что, растерявшись, он совершит неосторожность? Я довожу свою осторожность до того, что не являюсь даже в местную полицию. Нельзя допускать и малейших слухов. Я был в веселой мельнице. По всей вероятности, убийца тоже был там. У меня есть список всех посетителей, присутствовавших в кабачке в ту ночь, и я навожу о них справки, начиная с двух молодых людей, которые, казалось, очень нервничали. Число возможных виновников преступления невелико. Жан Шабо, Рене Дельфос, Женаро, Адель и Виктор. В крайнем случае, один из музыкантов или второй официант, Жозеф. Но я хочу сначала исключить молодых людей. И как раз в тот момент, когда я пытаюсь покончить с ними, вмешиваетесь вы. Арест Шабо, бегство Дельфоса. Газеты объявляют, что преступление было совершено тут же, в веселой мельнице. Мегре глубоко вздохнул, переменил положение ног. Был момент, когда я подумал, что меня провели. В этом даже не стыдно признаться. Уверенность Шабо, с которой он утверждает, что труп находился в веселой мельнице, через четверть часа после того, как кабачок закрыли. «А ведь он его видел», – возразил комиссар Дельвинь. «Простите, он видел неясно, при свете спички, которая горела только несколько секунд. Какое это тело, лежащее на полу?» «Этот Дельфос утверждает, что обнаружил труп. Один глаз был закрыт, другой открыт», – говорит он. «Но не забудьте, что оба они вышли из подвала, где долго стояли неподвижно, что им было страшно, что они пытались совершить свое первое ограбление». «Это ограбление состряпал Дельфос. Это он вовлек в дело своего приятеля, и он первый струхнул, когда увидел чье-то тело на полу. Нервный, болезненный, порочный мальчишка. Другими словами, мальчишка с богатым воображением. Он не дотронулся до тела, не подошел к нему, не осветил его во второй раз. Оба удрали, не открыв выдвижного ящика кассы. Вот почему я посоветовал вам выяснить, зачем Графопулос вернулся в веселую мельницу после того, как сделал вид, что уходит. Мы имеем дело не с убийством из ревности, не с убийством с целью ограбления, не с обычным воровством. Это преступление относится к таким, которых полиции большую частью не удается раскрыть, потому что его совершили люди умные и слишком хорошо организованные. И вот почему я просил вас арестовать меня. Все время путать карты, заставить виновных поверить, что они ничем не рискуют, что следствие пошло по неверному пути. И таким образом вызвать неосторожность с их стороны. Мсье Дельвин не знал, что и подумать. Он все еще неприязненно смотрел на Мегре, и лицо у него было такое растерянное, что тот расхохотался и произнес с грубоватой сердечностью: «Ну, бросьте, не злитесь на меня. Я сплутовал, признаюсь. Я не сразу сказал вам все, что знаю, или, вернее, умолчал только об одном, об истории с плетеным сундуком. Зато есть одна деталь, о которой вы знаете, а я нет. Какая? Быть может, сейчас она самая ценная, и я даже рассказал вам все предшествующее только для того, чтобы узнать о ней. Сундук был найден в зоологическом саду. У Графопулоса была при себе только визитная карточка без адреса. И все же уже после полудня вы были в веселой мельнице и знали, что Шабо и Дельфос прятались на лестнице. От кого вы это узнали? Мсье Дельвинь улыбнулся. Пришла его очередь торжествовать. Вместо того, чтобы ответить сразу, Дельвинь медленно зажег трубку, придавил золу указательным пальцем. «Разумеется, у меня есть свои осведомители», – начал он и опять помедлил, даже счел необходимым перебрать какие-то бумаги. «Я полагаю, вы в Париже таким же образом организуете эти дела. В принципе, все хозяева кабаре служат мне осведомителями. За это мы закрываем глаза на некоторые мелкие несоблюдения правил». «Так значит, Женаро?» «Он самый». «Женаро сказал вам, что Графопулос провел вечер в его заведении?» «Так точно». «Это он обнаружил пепел от сигарет на лестнице, ведущей в подвал». На эту деталь обратил его внимание Виктор, и Женаро просил меня прийти и самому осмотреть следы. Мегре все больше хмурился по мере того, как к его коллеге возвращался оптимизм. «Это недолго тянулось, признайтесь», – продолжал мсье Дельвинь. «Шабо был арестован, и если бы не вмешался мсье Дельфос, оба мальчишки были бы еще в тюрьме. Если они и не убили, то еще не доказано, что еще не доказано. Они все-таки пытались ограбить заведение». Наблюдая за своим собеседником, мсье Дельвинь плохо скрыл ироническую улыбку. «Это, кажется, вас смущает?» «То есть от этого дело не становится проще?» «От чего дело не становится проще?» «От того, что Женаро явился к вам со своей информацией. Признайтесь, что вы считаете его убийцей». «Не более, чем кого-то из остальных. И кроме того, его поведение ничего не доказывает. Пожалуй, только подтверждает, что он очень силен». «Вы хотите остаться в тюрьме?» Мегре играл со своей коробкой спичек. Он не торопился отвечать. И когда заговорил, он, казалось, обращался к себе самому. «Графопулос прибыл в Льеж, чтобы убить кого-то или чтобы убили его самого». «Это не доказано». Вдруг Мегре яростно крикнул: «Паршивые мальчишки!» «Кого вы имеете в виду?» «Да этих юнцов, которые все испортили». «Если только... если только что?» «Ничего». И он в бешенстве встал и начал ходить по кабинету. Из-за того, что они оба курили трубки, дышать в нем стало просто невозможно. Если бы труп остался в комнате, в гостинице, где можно было бы сделать обычное заключение, то, вероятно, начал мсье Дельвинь. Мегре свирепо посмотрел на него. В сущности, оба они были в плохом настроении, и это отразилось на их отношениях. При каждом слове они готовы были обменяться любезностями и дошли почти до того, чтобы возложить друг на друга ответственность за неудачу следствия. «У вас нет табака». Мегре произнес это так, как будто сказал: «Вы дурак». Он взял кисет из рук своего коллеги и набил трубку. «Постойте, не кладите его, пожалуйста, к себе в карман». И это оказалось достаточно, чтобы наступила разрядка. Мегре посмотрел на кисет, потом на своего собеседника с рыжими усами и, напрасно стараясь держать улыбку, пожал плечами. Мсье Дельвинь тоже улыбнулся. Они понимали друг друга. И только для формы сохраняли надутый вид. Бельгиец первый спросил смягчившимся голосом, выдававшим его растерянность: «Что мы теперь будем делать?» «Я знаю только то, что Графопулос убит в своей комнате в гостинице». Это была последняя попытка уколоть. «Да, в своей комнате в гостинице, будь то Женаро, Виктором, Аделью или одним из мальчишек. Ни у кого из них нет алиби. Женаро и Виктор заявляют, что они расстались на углу улицы от Савиньер и что каждый из них пошел к себе домой. Адель утверждает, что она легла спать одна. Шабо и Дельфос ели ракушки и жареную картошку. «Вы же в это время бегали по кабачкам, а вы спали». Теперь они уже говорили почти шутливым тоном. «Единственное, что может навести нас на след, – проворчал Магре, – это то, что Графопулос позволил запереть себя в веселой мельнице с целью украсть там что-то или убить кого-то. Когда он услышал шум, то представился мертвым, не подозревая о том, что час спустя он будет мертв и в самом деле». Дверь настойчиво постучали, она отворилась. Вошедший инспектор объявил: «Здесь мсье Шабо, он хочет что-то сказать вам. Спрашивает, не побеспокоит ли вас?» Мегре и Дельвинь посмотрели друг на друга. «Пусть войдет». Счетовод был взволнован. Он неловко держал свою мягкую шляпу и заколебался, увидев в кабинете Мегре. «Извините меня, вы хотите что-то мне сказать?» Шабо пришел не вовремя, сейчас им было недолюбезностей. То есть, простите, я хотел от всего сердца поблагодарить. Ваш сын дома? Он вернулся час тому назад. Он сказал мне, что он вам сказал? Это было нелепо и в то же время вызывало жалость. Мсье Шабо не знал, как себя держать. Ему хотелось быть любезным, но резкие вопросы сбивали его с толку. И в конце концов он забыл приготовленную речь. Жалкую, трогательную речь, неудавшуюся по вине слушателей. Он сказал мне, то есть я хотел поблагодарить вас за доброту, с которой вы. В сущности, он неплохой парень, но дурное общество и некоторая слабость характера. Он поклялся. Его мать в постели, у ее изголовья. Обещаю вам, мсье комиссар, что отныне он не... Он не виновен, это ведь правда. Счетовод задыхался, но он изо всех сил старался казаться спокойным и достойным. Это мой единственный сын, и я хотел бы, может быть, я был слишком слабым. Да, слишком, слишком слабым. Мсье Шабо совсем растерялся. Мегре отвернулся, потому что почувствовал, что этот 40-летний узкоплечий человек с завитыми при помощи щипцов усами сейчас заплачет. Обещаю вам будущем. И не зная, что еще сказать, он пробормотал. Как вы думаете, написать мне следователю, поблагодарить его? Конечно, конечно, проворчал мсье Дельвинь, подталкивая его к двери. Это превосходная мысль. И он поднял мягкую шляпу, которая упала на пол, сунув в руку ее владельца, медленно, спиной направлявшегося к выходу. «Дельфос отец и не подумает нас благодарить», – проговорил комиссар Дельвинь, когда дверь за Шабо закрылась. «Он, правда, каждую неделю обедает у губернатора и на «ты» с королевским прокурором. Да что там?» В этих словах были усталость и отвращение, так же, как и в движении руки, которым он собрал в кучу все бумаги, разбросанные на письменном столе. «Что будем делать?» В этот час Адель, должно быть, еще спала в своей неубранной комнате, где царили запахи альковой кухни. В веселой мельнице Виктор и Жозеф лениво переходили от столика к столику, вытирали мрамор, чистили зеркала белой испанской пастой. «Мсье комиссар, здесь редактор Льежской газеты, которому вы обещали. Пусть подождет». Мегре, нахмурившись, снова уселся в углу. «Неоспоримо одно», — вдруг заявил мсье Дельвинь, — это то, что Графопулос мертв. «А ведь это идея», — отозвался Мегре. Дельвинь посмотрел на него, думая, что он иронизирует. Но Мегре продолжал: «Да, это все же лучшее, что нам остается сделать». «Сколько здесь сейчас инспекторов? Двое или трое? Почему вы спрашиваете?» «Этот кабинет запирается на ключ?» «Разумеется. Я думаю, вы больше доверяете своим инспекторам, чем тюремным надзирателям». Мсье Дельвинь все еще не понимал. «Ну так вот, дайте мне ваш револьвер, не бойтесь, я сейчас выстрелю. Немного позже вы выйдете и объявите, что широкоплечий мужчина покончил с собой. А это равносильно признанию. и значит, следствие закончено. Так вы хотите? Осторожно. Я стреляю. Главное, постарайтесь, чтобы потом меня здесь не беспокоили. В случае надобности можно выйти через это окно. Что вы хотите сделать? У меня возникла идея. Поняли? И Мегре сел в кресло спиной к двери и выстрелил в воздух. Он даже не вынул трубки изо рта. Но это было неважно, так как из соседних кабинетов прибежали люди, а мсье Дельвинь вышел к ним и неуверенно пробормотал. Ничего страшного. Убийца покончил с собой. Он признался. И мсье Дельвинь вышел, заперев дверь своего кабинета на ключ, в то время как Мегре поглаживал голову самым довольным видом. «Адель, Женаро, Виктор, Дельфос и Шабо», — повторял он словно молитву. В общем зале репортер Льежской газеты что-то записывал. «Вы говорите, он во всем признался? И нельзя было установить его личность?» «Прекрасно. Могу я позвонить от вас по телефону? Лабурс выходит через час». «Подумайте», — крикнул в ход торжествующий инспектор. «Трубки получены. Когда вы придете выбрать для себя?» Но комиссар Дельвинь без энтузиазма подергивал усы. «Сейчас. Знаете, они еще дешевле, чем я думал. На 2 франка. В самом деле...» И он выдал свои настоящие заботы, проворчав сквозь зубы. «Далась ему эта мафия!»